«Холла!» — сказала она Роберту Джордану, протянула руку и улыбнулась. «Ну, как твои дела и как дела республики?» «Хорошо», — сказал он и ответил на ее крепкое рукопожатие. «И у меня, и у республики». «Рада это слышать», — сказала женщина. Она смотрела ему прямо в лицо и улыбалась, и он заметил, что у нее красивые серые глаза. «Зачем ты пришел? Опять будем взрывать поезд?» «Нет», — ответил Роберт Джордан, сразу же почувствовав к ней доверие. «Не поезд, а мост». «О, ничего, мост пустяки. Ты лучше скажи, когда мы будем еще взрывать поезд? Ведь теперь у нас есть лошади». «Как-нибудь в другой раз. Мост — это очень важно». «Девушка сказала мне, что твой товарищ умер. Тот, который был вместе с нами в том деле с поездом». «Да». «Какая жалость. Я такого взрыва еще никогда не видела. Твой товарищ знал свое дело. Он мне очень нравился. Разве нельзя взорвать еще один поезд? Теперь в горах много людей, слишком много. С едой стало трудно. Лучше бы уйти отсюда. У нас есть лошади». «Сначала надо взорвать мост». «А где это?» «Совсем близко». «Тем лучше», — сказала женщина. «Давай взорвем все мосты, какие тут есть, и выберемся отсюда, а? Мне здесь надоело. Слишком много народу. Это к добру не приведет. Обленились все, вот что меня злит». Вдали за деревьями она увидела Пабло. «Барачо!» — крикнула она ему. «Пинчуга! Пинчуга несчастный!» Она весело взглянула на Роберта Джордана. «Сунул в карман кожаную флягу и теперь отправился в лес. И будет там пить один. Совсем спился. Такая жизнь для него погибель. Ну, я очень рада, что ты к нам пришел». Она хлопнула его по спине. «Эй, а с виду тощий». Она провела рукой по его плечу, прощупывая мускулатуру под фланелевой рубашкой. «Ну, так. Я очень рада, что ты пришел». «Я тоже». «Мы столкуемся», — сказала она. «Выпей вина». «Мы уже пили», — сказал Роберт Джордан. «Может, ты выпьешь?» «Нет, до обеда не стану, а то изжога будет». Она опять увидела Пабло. «Барачо!» — крикнула она. «Пинчуга!» И, обернувшись к Роберту Джордану, покачала головой. «Ведь был настоящий человек, а теперь спета его песенка. И вот что еще я хочу тебе сказать. Слушай, не обижай девушку. С ней надо поосторожнее. Я о Марии. Ей много чего пришлось вытерпеть, понимаешь?» «Да. А почему ты это говоришь?» «Я видела, какая она вернулась в пещеру после встречи с тобой. Я видела, как она смотрела на тебя, прежде чем выйти. Я немного пошутил с ней». «Она у нас была совсем плоха», — сказала жена Пабло. «Теперь начинает отходить, и ее надо увезти отсюда». «Что ж, Ансельма может проводить ее через линию фронта». «Вот кончишь свое дело, и тогда вы с Ансельмо возьмите ее с собой!» Роберт Джордан почувствовал, что у него опять сдавило горло и что голос его звучит глухо. «Можно и так», — сказал он. Женщина взглянула на него и покачала головой. «Да, да», — протянула она, — «все вы мужчины на один лад!» «А что я такого сказал?» «Ты же сама знаешь, она красивая». «Нет, она не красивая. Но ты хочешь сказать, что она скоро будет красивая», — ответила жена Пабло. «Мужчины, позор нам, женщинам, что мы вас рожаем. Нет, давай без шуток. Разве теперь при республике нет специальных мест, куда берут таких, у кого родных не осталось?» «Есть», — сказал Роберт Джордан. «Есть хорошие дома на побережье около Валенсии». и в других местах. Там о ней позаботятся, и она будет ухаживать за детьми. Там живут дети, эвакуированные из деревень. Ее выучат ходить за детьми.